Основание положено одно – Иисус Христос. А когда начинается стройка, начинаются серьезные разногласия. Возьмите вы любую христианскую деноминацию или, говорят, христианскую религию. Все говорят, что служат Богу, правда? Иисус Христос, ну там дальше еще кто-то есть. И в этом единство, в этом нет разницы. А как кто строит, тут что голова, то и разум. Что ни направление, то свои плюсы или минусы. Конечно, никто не козырает минусами. Иногда минусы людям кажутся плюсами, положительным чем-то. Вот это основная проблема на сегодняшний день, которая разделяет и даже нас сегодня. Вы скажете, в чем? А вот в чем. Одни говорят, зачем какие-то усилия прилагать? Верой надо брать. Бог все сам сделает. Это между нами. Но я не говорю, что между нами сидящими, а вообще в нашей деноминации. Или говорят, а зачем такие посты еще нужны? Зачем они нужны? Хотя Библия говорит, они нужны, без них никуда не денешься. И мы не только живем так, как считаем нужным, но мы живем не в лесу где-то или не в пустыне. Мы ж так учим и других жить, как мы. Смотри, кто как строит. Оказывается, может быть, основание положенное, правильное, а стройка неправильная. Здесь в конце этого текста написано, впрочем, сам спасется, так как бы из огня. Но вы знаете что? Вот чисто по-человечески, если уже спасется, но то слава Богу, а вообще-то можно и вообще не спастись. Можно и вообще не спастись. Если жить и строить не так, как надо. В свое время, когда открылись двери евангелизации, то очень сильно как-то проникло и охватило много людей учение о преуспевании. Что у нас должно, как у христиан, быть сейчас самое лучшее. Самые лучшие машины, самое лучшее все. Мы не должны болеть, мы не должны то и то, и то, и то, то и то. И не называю имени этого брата из Германии, который здесь такие же церкви строил. Но потом оказалось, в конце концов, его в Германии церковь вся развалилась. Потому что они не увидели того преуспевания, на которое надеялись. Некоторые вообще отпали от веры. Это же серьезная вещь. Вы знаете, что есть где-то лукавый. Внес заблуждение свое, он им воспользуется. Это не безобидные вещи. До поры до времени кому-то это сходит с рук, кого-то это не коснется. Но однажды наступит момент, когда всякая ложь, она сделает свою работу. И насколько я знаю по информации, которую дали, считанные люди остались впоследствии, исправились и немножко поняли, что не так, и остались в церкви. Остальные вообще ушли все в мир. Потому что не получилось так, как говорили. Это очень привлекательно. А кто не хочет жить свободно и легко? Кто не хочет питаться тем, чем ему хочется? Кто не хочет иметь хороший дом? Кто хочет быть больным? Никто. Но все дело в том, если я неправильно понимаю вещи, при всем моем желании, реальность настоящая Божия, она обнаружится? Бог не станет идти у меня на поводку и делать то, что я напроповедовал, если я неправильно это делал? Он не побоится, что о нем скажут, что вот он бессильный или не смог. Он умеет что-то выправить и никогда не пойдет на компромисс. Потому что мы так захотели, нам так понравилось. Поэтому я обращаю внимание довольно серьезно на эти вещи. Потому что здесь Павел говорит, что строить можно. Но, к сожалению, не только из драгоценных камней, серебра и золота, ну и из дерева, и из щена, и из соломы. Самое вот то ядро, на которое хочу обратить внимание. Вот люди, которые строят из дерева, щена, соломы, они ж не думают, что это дерево, щена и солома. Они ж думают, что это золото, серебро и драгоценные камни. И Священное Писание говорит, что надо копать и надо углубляться. Вы помните вот эту притчу, мы рассуждали когда-то давно? О двух домах, который один был построен на камне, то есть человек копал, углубился, положил основание и построил дом на камне. Я еще раз повторю то, что говорил, потому что сегодня как раз вот эта тема подошла, мы о ней рассуждаем. Речь не идет о том, что этот человек очень глубоко копал и бетона налил, и глубоко фундамент положил. Мы сегодня ограничиваемся тем, что делаем мощный фундамент глубокий. Библия говорит гораздо глубже. Он копал до тех пор, покуда не докопался до природного камня. И положил на нем основание. А мы часто понимаем, вот когда читаем, мы забываем, что камень-то был природный, он докопался до природного камня. Мы считаем, что глубокий фундамент положил хороший. Но он докопался до природного камня. И помните, я вам говорил, ну поставьте бы здание на Микошевичском камне. И уже дробят, наверное, 30 лет щебенку делают этот камень. И еще его не раздробили до конца. Свяжитесь вы с этим камнем, постройте дом. Кто его перевернет? Какая буря, какой ветер. Вы понимаете, о чем я веду речь? Это природный камень. Вы знаете что? Природный камень, который был положен Отцом Небесным в основании Церкви, в основании спасения от вечности, это Господь Иисус Христос. Это природный камень. Но! Есть одно но. Вот в этой притче, которую мы читали, что один, значит, строил на камне, а другой строил на песке. Речь не идет напрямую об Иисусе Христе, а речь идет об исполнении Слова Божия. Человек, который слушает Слово Божие и не исполняет, там написано так, этот дом строит на песке. Человек, который строит дом исполнением Слова Божия, вот это исполнение есть камень. Но мы никогда не исполним, если не будем связаны с Иисусом Христом, с тем камнем, о котором я говорил. Потом мы еще не копаем, чтобы исполнить Слово Божие. Христос говорил, если вы меня любите, то что делаете? Исполняйте мои заповеди. Если вы будете их исполнять, ничто вас не разорвет со мною, это невозможно. Ни смерть, ни жизнь, ни начало, ни власть, ни силы, ни глубина, ни высота, ни настоящее, ни будущее и так далее, и так далее. Потому что вы идете, как я сказал, а я иду с вами. И тогда, потому что вы исполняете мое слово, вы сокрыты во мне, а я живу у вас. Тогда пойдешь через воды, они не потопят тебя. Пойдешь через огонь, не обожжешься. А если говоришь, но не делаешь, то ты просто языком говоришь, что служишь Богу, а на самом деле то нет. А на самом деле то отвернулся от Него и не исполняешь Слово Божие. Я когда сегодня говорю об этом строении сегодня, я обращаю на это внимание. Это довольно серьезные вещи. Я дальше буду говорить еще о стройке. Потому что если для нашего духовного человека Господь открывает это, что можно строить золото, серебра, драгоценных камней. И можно строить с дерева, из щена, из соломы. И я застыл эту мысль. Почему люди так строят? Потому что они думают, что они строят из золота, серебра, камней драгоценных, а на самом деле из дерева, щена, из соломы. Они обмануты. Я в прошлый раз, Бор, говорил, как можно иметь неправильное зрение, неправильное обоняние. Помните, проводил примеры. Как мы сегодня можем узнать, как мы сегодня строим? Что такое дерево, что такое щено, что такое солома? Как вы думаете, как? Посмотреть на Слово Божие. Это те, ну не очки даже, это тот свет, во свете которого мы по-настоящему видим свет. Вы помните выражение Священного Писания? Ибо только во свете Твоем мы видим свет. Когда Господь дает свой свет, тогда мы понимаем, что такое свет. И можем различать, какой свет. Вы помните, Господь говорил, если свет, который у вас тьма, то какова же тьма? То есть люди иногда, смотря духовным взором, тьму духовную называют духовным светом. Потому что у них зрение такое. Они не умеют правильно смотреть. Они не через Слово Божие смотрят. Я думаю, я читаю еще один из текстов Писания, о котором я говорил. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Вы знаете, почему Господь оставил эту истину здесь? Почему он обратил внимание? Слушал, но не исполнял. И поэтому, когда пошла вода, дом обрушился. Если ты не исполнял Слово Божие во время мирное и спокойное, значит, ты не способен на это, у тебя сердце такое. То когда придут трудности, которые во много раз будут больше, то как ты тогда устоишь? Поняли, в чем смысл заложен? Слушал, не исполнял, это песок. Придет другое время. И если ты не исполнял Слово Божие в мирное время, если ты не мог, когда тебя враги не окружали, то как ты это сделаешь, когда гораздо сильнее проблема станет? Вот почему Господь говорит, дело не в том, что ты нарушил что-то. Дело в том, что у тебя такое сердце, которое способно нарушать слово. Вот в чем проблема вся. Не знаю, я доступно эту мысль мне сказал или нет. Но мне кажется, что я уже сам понял. Но это очень важно, вот эта сторона. Почему? Если ты не исполнял слово теперь, то придет трудности, и ты не, потому что ты не привык исполнять слово. Не исполнял слово, пошел своим путем, остался без Господа и рухнул дом. Вот почему Господь интересно в нашей жизни ведет нас по этому пути. Когда вы были младенцами духовными, то Бог на многое не обращал внимания. Он доволен был тем, что уходили в собрание, пели, молились и все. А потом прошло некоторое время, уже стали замечать, что то, где раньше Господь не обращал внимания, уже теперь требует, давай и это исправляй. Потом прошло время, вылазит еще что-то, говорит, и это давай исправляй. А потом еще пожили, ну уже все, все нормально, все хорошо. Потом как сделали что-нибудь, а Господи Боже, да неужели это я? Это я мог такое сделать? Да ни за что не поверил бы. Господь говорит, вот еще одна проблема у тебя. До поры до времени я хранил тебя и помогал тебе, а теперь наступило время, то ты оставил, то оставил, то оставил, а теперь научись молчать, говоришь много. Это, кажется, самое легкое. Ну, захотел, да и не говорю. А на самом деле это не получается так. Потерпел час, потерпел два, и что-то еще шевелит там, что-то шевелит. Вот все хочется, хочется сказать. Вроде и не надо, и лишнее. Пошутить или что-нибудь, еще что-нибудь такое. Вот так и подмывает. Было время детства духовного или юности. Я уже об этом говорил однажды. Господь тут же отвечал. Вот мне теперь встать на колени, уже Господь отвечает. А потом прошло 10 лет, молюсь, молюсь, молюсь, молюсь, молюсь, молюсь, нету. Господь говорит, ты уже не ребенок. Давай жди, вовремя будем кушать, да? Придет обед, будем кушать. Так, как ребенок? Закричал, ему сразу несут есть, правда? Когда подрастал, обожди уже, вот скоро будет обед, будем все вместе. А потом пройдет время, говорит, а теперь вечер жди, будем тоже все вместе. Ну, так бывает, правда? Неплохо быть детьми с этой точки зрения. И я бы хотел быть ребенком, как раньше. Не успел вклониться на колени, уже Бог отвечает. А теперь требует чего-то больше. Говорит, помолись, кое-что ты уже знаешь, кое-чему научены. Ну и поступай. Учился, учился. Ну, пора же экзамены сдавать, да? Я тоже говорил на эту тему. Мы, наверное, особенно страдаем, когда мы просим, а Бог молчит, да? Кажется, ну, сказал бы то или другое, сделал бы. А Бог молчит? Во время экзаменов Бог молчит. Ты учился, и я тебя учил не один раз. Показывал свои пути, а теперь время сдать экзамен. Чему ты научился? Я помню, когда-то был один такой вопрос. Эта сестра сейчас живет где-то за Минском там. И однажды мы были на молитве, стали молиться. Господь ей говорит, а ты свой экзамен сдала на два. И будешь всю жизнь терпеть проблемы. Ты провалила экзамен. Вот так бывает часто. Когда Бог учит, не мы копаем, Он часто копает за нас, углубляет, ложит основания, а потом приходит время выбора, время искушений различного рода, время, которое потребует отдачи какой-то. И тут уже Бог смотрит довольно часто. Я нисколько не сомневаюсь, что в некоторых вопросах, если бы только Бог сказал, сделай вот так, мы сделали бы. Мы сделали бы. Но Бог довольно часто хочет, чтобы мы сделали, открыли сердце свое, что у нас есть в сердце. А оно открывается тогда, когда мы правильно поступаем без подсказки Божьей. Вы поняли меня, о чем я веду речь? Сущность наша такая стала, мы по-другому не можем. Ведь согласитесь, вот каждый из нас знает свое сердце, что очень много мы поступаем правильно только потому, что мы знаем, что так надо поступать. Мы внутри не согласны, но мы явно считаем, что так надо, и мы это делаем. Мы хорошо делаем, что так делаем. Но гораздо лучше было бы, если бы были согласны с тем, что так надо делать, и у нас не было сопротивления, что вот Бог говорит так, а мне надо так. Помню, один из братьев такой немножко смешной пример, но то-то правда было. Когда он очень сильно возмущался, что за время пришло? Раньше две жены можно бить три, а теперь одна, и что хочешь, то и делай. Он не женился второй раз, он второй жены не имел, но он не против был иметь еще две. Ну нельзя. А скажи, что можно. Было бы столько? Было бы. Ну, это ж ненормально. Если Библия говорит, одна должна быть, значит, одна. А если я с этим не согласен, то проблема в моем сердце. Я должен убрать проблему, которая мешает мне быть довольным, исполняя Слово Божие, и тогда все будет нормально. Делаю и доволен, поступаю по Слову Божию, но никогда не говорю, эх, жаль, что я уже верующий. Вот был бы я неверующий, я бы тебе дал бы. Или я бы тебе сделал бы. Ты узнала бы, что такое я. Но ты благодари Бога, что я уже верующий. Это слава Богу, что верующий. Но очень плохо, что очень жалеешь, что верующий. Вот одно с другим не стыкуется. Одно с другим не стыкуется. Сердце, голова и сердце. И Господь желает, чтобы оно было в одном направлении. То, что я хочу, это и Господь хочет. Сказал Господь, сделай вот так. И оно мне приятно, если я так делаю. Но еще получается нестыковка. Значит, у меня еще есть борьба, есть проблема. Не свободен. Надо искать той свободы. Потому я обращаю внимание, значит, на вот эту истину Слова Божия. Я думаю, не будет лишним, если мы на основании Писания исследуем, что ж понимает Библия под деревом, сеном и соломой. Ведь если Библия говорит, то нельзя это устроить, то мы должны посмотреть, а что ж Библия понимает под этим? Если Священное Писание ставит вопросы, оно и отвечает само на себя. Оно не допускает фантазии. Оно не допускает свободы мышления. Ну как не допускать свободы мышления? Оно должно быть основано на Слове Божьем все. И потом давайте немножко будем читать. Что ж Господь имеет под этим? Может быть, я не буду очень подробно это все делать. Я читаю один из текстов Писания. Первый текст, который я читаю, а вы слушайте внимательно, о чем здесь будет идти речь? О дереве, о сене или о соломе. Иов, 24 глава, 13-21 стихи. «Есть из них враги света, не знают путей его и не ходят по стезям его. С рассветом встает убийца, умерщвляет бедного и нищего, а ночью бывает вором. И око прелюбодея ждет сумерков, говоря, ничей глаз не увидит меня, и закрывает лицо. В темноте подкапываются под домы, которые днем они заметили для себя, не знают света, ибо для них утро – смертная тень, так как они знакомы с смертной тени. Легок такой на поверхности воды, проклята часть его на земле, и не смотрит он на дорогу садов виноградных. Засуха и жары поглощают снежную воду, так преисподняя грешников. Пусть забудет его утроба матери, пусть лакомится им черп, пусть не останется о нем памяти. Как дерево пусть сломится беззаконник, который угнетает бездетную, не рождавшую, и вдове не делает добра». Вы заметили вот это одно из слов, которых я читал? Пусть как дерево сломится беззаконник, который... Вот перечислено все. Если в нашей жизни и наша стройка довольно часто перемешивается или основана вот на этих грехах, это постройка из дерева, которое в свое время сгорит. Вы поняли логику? Я ничего не выдумывал. Я просто взял текст Писания, перечисление, как дерево сломится беззаконник. Очень много примеров таких мог принести. Говорят, ты прелюбодействуешь. Почему ты с этой сестрой? Говорит, у нас духовное единство. Когда мы сходимся вместе, нам так хочется молиться. А потом отлучают за блуд. Потому что это была стройка. Это было не духовное соединение, это была плоть. Вы поняли, что я сказал? Перечисление. Здесь и воровство, здесь и все. Говорят, воруют. Говорят, государство у нас больше ворует. И воруют. Это как дерево. Как дерево сломится беззаконник. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Вот это все то, основание, вот эти камни фундамента, на которых не построишь ничего толкового. Я знаю, что говорю. Я когда-то помню, я тоже говорил вам. Вот время, оно оказывает влияние на нас, и на церковь тоже. И что раньше совершенно не допускалось, то сегодня очень часто уже стало нормой. То есть мир проникает. Вы помните, я вам рассказывал, был я в одной церкви в Америке, нашей эмигрантской. Я говорил на тему избавляющихся чечей. Не помню, говорил я у Барановичах, не говорил. Это я уже не помню все темы, я редко бываю у Барановичах. И после этого он мне сказал, ты, говорит, как все равно в воду глядел. Есть такое выражение. Я говорю, не в воду глядел, мне просто положилось на сердце, я вообще не знал. Оказывается, повальное увлечение. У каждого брата должна быть любовница, а у каждой сестры должен быть любовник. Мы, говорит, разбьемся, не знаем, что делать. Открывается то одно, то другое, то третье, то четвертое. И это в церкви. И люди хотят иметь спасение, строят что-то. Но Библия говорит, это дерево, это щено, это солома. Но я сегодня просто теперь сказал под одно, но там еще будет щено и солома, по отдельности немножко. Напоминаю, еще один текст, он будет не связан напрямую с той мыслью, которую я сказал, но я ее свяжу немножко. «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым». Это Исаия, 27 глава, 1 стих. «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим, и крепким, Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Я удивляюсь иногда, когда исследуют богословы Священное Писание, и что только не приписывают Левиафану. Это и крокодил, это и кто, и кто. Когда тут прямо написано, это змей морской, чудовище морское. Вы, наверное, помните, я вам когда-то рассказывал, но тут чуть-чуть я в сторону отклоняюсь. Но я хотел бы, чтобы и это знали. Когда-то я еще где-то был в 4-м или 5-м классе, мне попалась одна книга, она называлась «По следам неизвестных животных». И в самом деле у мор есть огромные змеи морские. Их практически не находят нигде мертвыми. Но одно из свидетельств, такое очень сильное, я вам об этом говорил. Ну, хочу сказать, что Левиафан – это змей морской. Не крокодил, не бегемот, не гипопотам, как сегодня говорят, а змей. Тут уж прямо написано, что тут непонятного. Рассказывают такой случай, когда, значит, это где-то была война, 41-45 год, где-то в этом промежутке, когда, значит, немецкая подводная лодка приняла огромного морского змея за вражеский корабль и торпедировала его. И они говорят, что море окрасилось в красный цвет от крови. Но это ж торпедировали, и вот гнали, затем оказалось, огромный морской змей после различили. Гнали, зашли в нейтральные воды, он пошел на глубину, и так и не догнали его. Можете представить, что это за чудовище. Торпедировали, принявший за корабль, и ушел. Только оставил кровяной след. Читайте Иова, вы увидите там. Говорит, из спаси выходят пламенники. Еще они неудивительны, когда приходят эти огромные морские корабли, у них часто оказываются полосы оплавленные дна. Как будто кто-то электросваркой прошелся. Второй случай, когда, значит, один дровосек, не помню только где это было, пошел, значит, дрова рубить. Потом что-то затрещало сильно. Он увидел, как разрывается земля пополам. Он успел припрыгнуть на сушу. И после обнаружил, что огромный морской змей оторвал часть вот этого острова и вместе с деревьями потащил туда, в глубину. Представляете, насколько у Бога тут чуть-чуть отвлеченная тема? Насколько огромное чудовище у Бога есть? Если, говорит, они даже спрятались бы на глубину морскую, помните местописание, то я повелю морскому змею уязвить его. Но это так себе, это просто немножко отклонение. Но я, значит, читаю дальше. Ио опять говорит, по то же самому змея. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Мясистые части тела его сплочены между собой твердо, не дрогнут. Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов. Когда он поднимается, силачи в страхе, совсем теряются от ужаса. Меч, коснувшись его, не устоит, ни копье, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, медь за гнилое дерево. Слушайте, я подвожу вот к чему. Вот символ этого змея, Господь поет, это дьявол. И вот то, что у людей сильное, на что они надеются, щиты, латы, медь, для него это солома и гнилое дерево. Вы поняли, к чему я веду? Вот то дерево, которое мы часто употребляем при строении, хотя ложим на фундаменте, для дьявола это легко пробиваемые вещи. Это те места, где он обязательно найдет доступ и уязвит в этих местах. Во время искушения просто-напросто человек не сможет устоять. Я считаю, дерево, щену и солома. Говорит, эти прашные камни, для него как плева. Говорит, свисту дротика он смеется. То, что кажется человеку очень сильным и крепким. Он говорит, если вокруг меня будет много друзей, ну это хорошо, когда вокруг нас много друзей. Но если эта дружба не основана на Слове Божьем, то это будет гнилое дерево и гнилая солома. Когда начнет лукаво действовать, то не устоишь, потому что не с того подстроено, не на том основании. Я вас не запутал своими рассуждениями? Но я думаю, можно будет повторить в следующий раз, можно будет еще вернуться назад. Но я просто, ну, наверное, я не смогу навщу, я просто наметки делаю, чтобы вы сами могли думать и могли осмыслить. И в чем заключается цель? Чтоб мы, не дай Бог, на этом основании не строили из дерева, из щена, из соломы, потому что оно будет очень ненадежным. В день испытания оно сгорит, оно не выдержит. Вот здесь отмечено дротики, латы, кольчуга. Это человеческая защита. И говорит, для Левиафана это смех. Это не защита. Я читаю дальше. Когда он поднимается, силачи в страхе, повторяюсь, совсем теряется от ужаса. Меч, коснувшись его, не устоит. Ни копье, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, медь за гнилое дерево. Дочь лука не обратит его убийство. Ну, дочь лука – это стрела. Дочь лука не обратит его убийство. Прашные камни обращаются для него в плеву. Булава считает за солому, свисту дротика он смеется. Здесь перечислено то оружие, и довольно сильное на то время, которое могло спасти человека. Но Писание говорит, когда дело коснется Левиафана, то это все детские игрушки. Я позволю себе так выразиться. Когда начнется его работа, его искушение. Вот почему сегодня важно основать свою веру и свое упование не на дереве щене и соломе, а на уповании на Господа. А следующий пункт, который я обращу внимание – Исаия, 37 глава, 19 стих. «И побросали богов их в огонь, но то были не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их». Я сегодня уже не буду говорить об идолослужении. Я когда-то говорил, не помню, говорил ли я о Барановичах, но если кто захочет, есть книжка «Стойте в своде», там довольно, ну, мне кажется, довольно неплохо бы этих идол сказано. Это касательно характера, это касательно поведения нашего. Потому что очень часто мы думаем, делая то и другое, что мы служим Богу, а на самом деле это идолослужение. Ну, допустим, я один пример приведу. Это часто употребляется. Ваал фигор. Ваал – это господин, а фигор – открытие или отверстие рта. А вообще, если перевести на русский язык, говорят, это господин большое горло, который на горло все берет. Вы таких братьев знаете, которые горлом защищают истину. Они портят нервы, они портят отношения друг с другом. Они думают, что делают дело Божие. А на самом деле это служение идолу, которое называется Ваал-фигор. Я как пример привел, как это может быть. И может получиться так, как написано, кажется, в книге пророка Осии, то, что не помню, что думал, что служит Богу, а в самом деле служил идолом Ефрем. Вы помните это место Писания? Он говорит, голова пощадила, и так далее, и так далее. Не мог даже видеть, что старым стал, настолько работал много. А апостол казалось, что никому не надо было. Это было идолослужение. Говорит, привязался к идолам Ефрем, оставь его. Вот так часто бывает. И это вот то дерево, щено и солома. Это то, что Богу не надо. Это не та манера защиты. Это не тот путь поведения. Это не тот характер, который Бог хотел бы видеть. И естественно, когда наступит другое время, время испытания, человек просто-напросто останется без ничего. Ну, допустим, как пример. Я стараюсь, я сегодня говорю. Ну, и допустим, я говорю не то, что надо. Приду и скажу, Господи, да я так устал, я так старался. Бог скажет, а что ты говорил? Я тебе говорил, чтобы ты говорил эти вещи. Я тебе заставлял их говорить. Разве я тебе учил, что ты так учил? Кому это надо, что ты делал? Вот так может быть. Поэтому здесь довольно серьезный вопрос стоит для нас сегодня. Я думаю, что никто из нас, живя на земле, служа Богу, делая что-то во имя Господа, не хочет подойти к вечности, и после Бог скажет, слушай, разве я тебе так учил? Разве я тебе говорил так поступать? Ну ты мне найди, где я оправдывал такие поступки. И получится, что Ефрем стал как повороченный хлеб. Чужие пожирали силы его, а он не замечал. Седина покрыла голову, а он не знает. Работал, работал, работал. А когда пришлось оценить работу, оказывается, доделал он не то, что надо. Это было дерево, сено и солома. А я думаю, что в некоторой мере мы для этого и исследуем Писание, чтобы что-то знать, чтобы впоследствии не оказаться. Есть такое выражение сегодня у нас у разбитого корыта. Ну, наверное, со сказки взято. Ну, в самом деле, мы хорошо понимаем это выражение, что оно значит на сегодняшний день. Читаю дальше. Даниила, 4 глава, 7-14 стихи. Наверное, ну все-таки я прочитаю и коротенько скажу. Видения же головы моей на ложе моем были такие. Я видел, в остроде земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево и крепкое. И высота его достигала до неба. И оно видимо было до краев всей земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество. И пища на нем для всех. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть. И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот не шел с небес бодрствующий и святый. Воскликнув громко, он сказал, срубите это дерево, обрубите ветви его, стращите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его». Но главный корень его оставьте в земле, и пусть он узок железных и медных среди полевой травы орошается небесной росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, и даст ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времен. Повелением бодрствующих это определено. И по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. Это текст из книги Даниила, 4 глава, 7-14 стихи. Господь однажды говорил Навуходоносору, «Ты царь царей, помните? И я дал тебе все под твою власть». И птиц небесных, и зверей полевых, и так далее. И почему он был низвержен, деревом назван? Гордость. Вы согласитесь со мной, что люди из гордости очень много делают хороших дел. Чтобы завоевать авторитет. Для людей это один из таких моментов ответственных жизней. Где авторитет? Там преклонение, там власть, там победа своего рода. Но это делается из гордости. И пришло время, как великий был Навуходоносор, так был и поражен, как дерево, только корень остался. Из-за гордости. Знаете что? Для того, чтобы церковь была самая большая, чтобы все говорили, что это большая церковь, из-за гордости можно евангелизировать. Вы согласны с этим? Можно стараться делать, можно проповедовать. Оказывается, можно. Павел говорил однажды, многие проповедуют Христа из зависти и по любопрению. Но это дерево, это то, что будет сокрушено. Можно молиться и поститься из гордости. Господи, дай мне такую силу, чтобы люди за мной бегали, чтобы я был в почете. Можно, чтобы так было? Нельзя, но есть. Но я говорю, можно, я имею в виду, что бывает так. И вот здесь-то и падение. И вы знаете, что было? Сердце звериное даст ему. Сколько сегодня людей приходят, молятся, начинаем молиться, они гавкать начинают. Когда начинаем раскапывать, гордость, обида. А если гордости нет, не будет и обиды. Откуда она возьмется? Если не гордый, ты его и не обидишь ничем. А если гордость, но стоит не только не так посмотреть немножко, или пройти боком, человеку покажется что-то специально, и все. И хватит, чтобы был скандал. Я сегодня буду кончать, вот на этом, там еще дальше будет что-то. Можно строить. И на основании, которое есть Иисус Христос. Но можно строить из золота, серебра и драгоценных камней. А можно строить, к сожалению, из дерева, из щена, из соломы. И это откроется только тогда, когда огонь придет и рухнет. Вот в чем беда. А почему тогда только открылось? Не читали Писание, не рассуждали, не видели. А Писание-то говорит об этом, что есть дерево, что есть щена, что есть солома. И я сегодня ничего особого не делал. Я просто выбрал и читаю. И делаю анализ, почему эту щену, дерево и солома. Пусть нас Господь благословит. Пусть сохранит в нашем сердце мир и благословение. И пусть наше строение в первую очередь строится на камне, но не из дерева, из щена и соломы. Я в следующий раз, больше Господь позволит, буду продолжать эту тему. Пусть Господь нас благословит. Аминь.